Глава 48. «Что?» — воскликнула Мидж, не веря своим ушам. «Стратмор говорит, что у нас неверные данные?» Бринкерхоф кивнул и положил трубку. «Стратмор отрицает, что транстекст бьется над каким-то файлом 18 часов?» «Он был крайне со мной любезен», — просияв, сказал Бринкерхоф, довольный тем, что ему удалось остаться в живых после телефонного разговора. «Он заверил меня, что транстекст в полной исправности. Сказал, что он взламывает коды каждые 6 минут и делает это даже пока мы с ним говорили. Поблагодарил меня за то, что я решил позвонить ему». «Он лжет», — фыркнула Мидж. «Я 2 года проверяю отчеты шифровалки. У них всегда все было в полном порядке». «Все когда-то бывает в первый раз», — бесстрастно ответил Бринкерхоф. Она встретила эти слова с явным неодобрением. «Я все проверяю 2 раза». «Ну, ты знаешь, как они говорят о компьютерах. Когда их машины выдают полную чушь, они все равно на них молятся». Мидж повернулась к нему на своем стуле. «Это не смешно, Чет. Заместитель директора только что солгал директорской канцелярии. Я хочу знать, почему». Бринкерхоф уже пожалел, что не дал ей спокойно уйти домой. Телефонный разговор со Стратмором взбесил ее. После истории с попрыгунчиком, всякий раз, когда Мидж казалось, что происходит что-то подозрительное, она сразу же превращалась из кокетки в дьявола, и пока не выясняла все досконально, ничто не могло ее остановить. «Мидж, скорее всего, это наши данные неточны», — решительно заявил Бринкерхоф. «Ты только подумай. Транстекст бьется над одним единственным файлом целых 18 часов. Слыханное ли это дело? Отправляйся домой, уже поздно». Она окинула его высокомерным взглядом и швырнула отчет на стол. «Я верю этим данным. Чутье подсказывает мне, что здесь все верно». Бринкерхоф нахмурился. Даже директор не ставил под сомнение чутье Мидж Милкин. У нее была странная особенность всегда оказываться правой. «Что-то затевается», — заявила Мидж, — «и я намерена узнать, что именно».